Отказ. Часть первая. Вспышка. В уши сразу же бьет гомон, лязг и крики, а помутневшее зрение едва улавливает мечущиеся перед глазами пятна всевозможных оттенков. Проходит секунда, и пространство возвращает привычную четкость, вместе с тем даруя еще одно системное сообщение. Первое испытание. Эпицентр конфликта. Стороны. Два древних демонических рода. Причина конфликта – борьба за власть. Род в серебряных доспехах исчезающий. Сегодняшнее сражение – их последний шанс отвоевать место под солнцем. В ином случае, весь род уничтожат или продадут в рабство. Воины в золотых доспехах – один из древнейших и сильнейших родов. Желают захватить все земли древодемонов. Однако законы не позволяют сделать это без открытого сражения. Если проиграют, в ближайшие 30 лет не смогут заявить право на правление здешними землями. Исход без вмешательства всадников. Победа демонов в золотых доспехах. Послышался взрыв. Я повернулся к эпицентру и увидел двух воинов. Демон в золотых доспехах пронзил копьем ползущего, лишенного всех конечностей врага. Изо всех сил задрал обмякшее тело над головой и что-то невнятно прокричал. Через мгновение на стонущего мужчину обрушилась струя жидкого пламени. Но стон прервался, и на его место пришел рвущий глотку вопль. Мужчина дергался, кричал и молил о скорой смерти, но ухмыляющийся враг даже и не думал прерывать его страдания. Он смеялся и морщился от падающих углей, продолжая держать врага над напалмом. «Я не знаю, зачем это нужно, ведь он и так умирал. Я не знаю, зачем было сжигать его заживо». «Ваша цель в текущем испытании — добиться иного исхода». «Что ж, понятно», — вздохнул я без толики сожаления. «Убить золотых». Каменный меч на спине привычно тянуло к земле, однако открытая миникарта не показывала ни одной зеленой точки. Значит, гнев телепортировался, а союзники нет. «Рэй, сзади тебя!» — кричит кто-то. Воин скинул шипящее тело и повернулся на меня. «Убить золотых, значит?» Мы встретились взглядами. «Или свести к ничьей?» Гнев падает на землю. Все вокруг пылало. Взрывы, огненная магия, крики и вопли. Коктейль настоящего безумия. Пылал огонь, пылала злоба вокруг. Почему? Вены медленно синели. Почему они так жаждут убивать? Все без исключения. Даже сквозь пламя того же цвета я прекрасно вижу алые силуэты. Чувствую струящийся гнев и жажду убийства. «Кто ты?» — прорычал воин с копьем. Я мельком оглядел поле боя. Сражение продолжалось. Древоподобные против фиолетовых рогатых демонов. Первые почти не чувствуют боли, способны двигаться даже бесконечностей, а вторые обладают огненной магией, сильнейшим против растений средством. Я посмотрел под ноги. Ручейки крови формировали небольшое озерцо с водоворотом в центре. «Кто ты, я спрашиваю?» Он двинулся в мою сторону с выставленным вперед острием. «Как же тут много гнева! И сильнее я еще не видел. Одни кровожадные, вторые обиженные и отчаявшиеся. Обе стороны из последних сил вгрызаются в глотку врагу». Я сжал кулак. Мышцы все продолжали наливаться силой. «Это неправильно. Это мне не нравится. Я с этим покончу. Шаг». Воин остановился и перехватил копье. «Спрашиваю в последний раз, тварь, кто ты?» — проревел он. «Если я сущность войны, то с помощью силы я лишу мир причины моего существования. Радикальным, но незамедлительным методом. Бог войны. Мимолетный суд и быстрое решение. Я просто уничтожу одних и оставлю вторых». Я напряг ноги и слегка наклонился для лучшего рывка. Все же мне неизвестен уровень их сил, и для начала надо бы проверить хотя бы скорость вражеской атаки. Наклоняюсь еще ниже, касаюсь пальцами земли и разгоняюсь во врага. Взмах, отскок. Легким движением Рейс резанул снизу вверх, отрубил мне руку и сместился на шаг в сторону. Я пролетаю мимо и лишь провожаю отскакивающего врага взглядом, не в силах резко остановиться. Взмах. Рейс режет связки коленного сустава, и мое тело безвольной куклой падает лицом в кроваво-земельную кашу. Хе-хе, дерьмо. Пытаюсь я рассмеяться, но из-за уткнутого в грязь лица получился лишь бульк. Если так подумать, то в одиночку я никого, кроме Акселя, и не побеждал. Ну и ничтожество. Какой еще бог? К затылку поставили острие. Пульсирующая по телу кровь отбивным молотком била в раскалывающейся голове. «Хе-хе-хе», — засмеялся я. «Щекотно! Что ты ржешь?» Он резко заткнулся. «Эй, откуда у них магия воды?» Я пошевелил пальцами. «Влага». Слегка задираю голову и осматриваю поле боя. С каждой секундой алый туман все густел и перекрывал видимость ближайших 50 метров. «Это ты сделал?» Кончик копья продвинулся дальше в затылок. «Гнев!» «Что? Что ты не...» Острие резко дергается назад и вспарывает всю шею с краем спины. Слышится треск камней и дребезжащее пространство. Демон разворачивается, вскидывает копье и с лязгом отбивает меч, едва не отлетая на метр и не спотыкаясь об обожженный труп. Я подскакиваю, хватаюсь за воротник вражеского доспеха и прижимаюсь к шатающемуся телу. «Гнев!» Пролетевший мимо Цвайхендер разворачивается, вновь разгоняется и пронзает нас насквозь. Демон выхаркивает кровь и расслабляет дергающуюся руку. Копье падает. Отпускаю обмякшего Рейса и медленным шагом вытаскиваю из живота каменное лезвие. По привычке тут же хватаясь за сквозной порез. «Бе, мерзость!» — скривил я лицо. Все же непривычно ощущать собственные внутренности. Меж тем туман продолжает сгущаться. Я делаю шаг к отрубленной руке и вновь падаю лицом вниз. Связки-то еще не восстановились. Что ж, полежу. Стоит животу коснуться темно-алой каши, как приятное знакомое шипение заполняет пространство и начинает ласкать уши. «Кто наслал туман?» — раздался крик издалека. «Не знаю, мы не обладаем стихией воды». «Значит, это у растений, найти его. Из-за тумана наши магии не могут выцеливать врагов. Без них мы проиграем». «Какой идиот будет орать о своих планах?» Я вслушивался. «Или никто не орет?» Пока кровь продолжала затягивать живот, мне ничего не оставалось, кроме подслушивания. И благодаря предельной концентрации слуха я понял, что слышу вовсе не ушами. Голоса демонов словно отражаются от невидимых стен пространства и влетают прямиком в сознание. Я не мог определить обладателей этих голосов, ибо все они походили на потустороннее дрожащее эхо. Однако четко определять суть предложений без проблем. «Вставай, вставай!» — слышался голос совсем неподалеку. А этот уже отличается. Видимо, это проигрывающая сторона. Живот залечился, и я поднялся на ноги. Однако из-за тумана уже хер что увидишь. Но они где-то рядом. Нужно найти. «Гнев!» Меч влетает на спину. Я подбираю руку и вновь концентрируюсь на бурлящем котле эмоций, звуков и желаний всего поля боя. Нужно лишь сконцентрироваться. Глубокий вздох. Отделить крики, плач, лязг и взрывы от голосов, от мыслей. Мир вокруг потускнел, и вместо ярких красок кровавого побоища теперь я видел лишь серое пятно и алые силуэты в нем. «Вставай, вставай, вставай!» — кто-то тихо и часто шептал.